Джон Скальци. Когда йогурт захватил мир. Когда йогурт захватил мир, в ходу появились шуточки вроде «наконец-то у наших правителей есть хоть какая-то культура» или «наше общество совсем скисло», про «сливки общества» и тому подобное. Но когда вдруг люди задумывались об абсурде всего происходящего, мы смотрели друг на друга, и в глазах у каждого был невысказанный вопрос. Как так вышло, что мы докатились до жизни такой, что нами правит кисломолочный продукт? Ну, по правде говоря, никакой тайны тут нет. Исследователи из Института биологических технологий Адельмана в Дейтоне работали над расшифровкой цепочек ДНК многие годы. В попытке повысить выживаемость и продуктивность микроорганизмов ученые взяли один из своих наиболее исследованных штаммов и привили его к подвиду Lactobacillus delbrueckii bulgaricus, обычно используемому для ферментации йогурта. Первоначальные тесты оказались неудачными, и, следуя принципу «не пропадать же даром», одна из сотрудниц тайком вынесла образцы из лаборатории, чтобы использовать их дома для йогуртовой закваски. Неделю спустя, во время завтрака, йогурт использовал хлопья, которые им залили, чтобы составить послание «Мы нашли решение. Доставьте нас к своим лидерам». Йогурт даром времени не терял. Он договорился, чтобы ему выделили целую фабрику с оборудованием для кисломолочного производства, и теперь его мыслительные возможности росли в геометрической прогрессии. За какие-то недели он справился с нерешаемыми проблемами, стоящими перед большинством стран. Энергетические кризисы, глобальное потепление, устранение бедности при существующем капиталистическом строе. Йогурт выдавал решения одно за другим, ровно в том объеме, чтобы показать, насколько он превосходит наши возможности. «Дайте нам больше информации», — говорило правительство. «Мы хотим оплату», — отвечал йогурт. «Чем же мы можем оплатить ваши услуги?» — спрашивало правительство. «Агайо», — ответил йогурт. «Это исключено», — заявило правительство. «Ну и ладно», — сказал йогурт, — «тогда я отправляюсь в Китай. Они обещали мне целую провинцию Шанси». Всего за год йогурту предоставили права на аренду штата Огайо на целых 100 лет, взамен получив подтверждение, что будут соблюдаться конституционные права населения штата, а все международные дела будут вестись Соединенными Штатами от имени йогурта. Взамен йогурт передал правительству план, который бы позволил погасить национальный долг за 10 лет без повышения налогов. «Следуйте ему неукоснительно», — сказал йогурт. «Любое отклонение приведет к краху экономики». Непременно пообещало правительство. Через 5 лет мировая экономика рухнула, и в мире воцарился хаос. Только Огайо стоял, как ни в чем не бывало. «Мы предупреждали, что отклонение от плана недопустимо», — сказал йогурт. Его фабрики теперь растянулись на несколько миль по берегам реки Майами в Дейтоне. «Наши лучшие ученые посчитали, что ваша формула нуждается в доработке. Все они нобелевские лауреаты», — отвечало правительство. «Ваши экономисты не смогут решить проблему, так как сами являются частью ее», — сказал йогурт. «Любой человек — не исключение». «Мы допускаем, что вы могли бы стать нашим советником по экономике», — согласилось правительство. «Извините, но больше мы не намерены советовать», — отвечал йогурт. «Единственное, что мы принимаем, — это полную возможность контролировать ситуацию». «Это невозможно», — ответило правительство. «Мы понимаем», — сказал йогурт. «Надеемся, вы запаслись консервами как следует». Еще через 6 месяцев правительство объявило военное положение и отошло от власти, передав все права на управление йогурту. Другие государства, находящиеся в еще худшем положении, предпочли тоже объединиться и примкнуть ко внешнему управлению. «Теперь все изменится», — заявил йогурт в своем всемирном обращении к людям, и один из работников йогуртовой фабрики, не к месту упитанный и довольный, выступил перед камерами, держа в руках папку толщиной с телефонный справочник Манхэттена. «Мы поступим следующим образом. Следуйте этому плану в точности. Если и на этот раз вы проигнорируете мои советы, простите, но придется вас всех уничтожить». Сейчас, 10 лет спустя, человечество, можно сказать это наверняка, процветает и счастливо. Никто не испытывает нужды ни в чем, от каждого по труду, как говорится. При этом йогурт даже позволил людям самим управлять административным аппаратом, который был создан, лишь время от времени вмешиваясь в процесс. Никто не возражал, никто не ставил под сомнение вклад йогурта в процветание человечества. У йогурта появилось много свободного времени, которое он в основном проводил на своих молочных заводах, размышляя, о чем там может размышлять кисломолочный продукт. Вот, в принципе, и все, что можно сказать обо всей этой истории. Но остается много вопросов. Например, как люди докатились до того, что позволили, пусть и полезному, но завтраку не просто возыметь право голоса, но еще и принимать за них решения? При всем нашем интеллекте, почему мы оказались недостаточно умны, чтобы не скатиться в пропасть самоуничтожения? Действительно ли единственной возможностью выжить для нас была необходимость отказаться от свободы собственной воли? Что сказали бы о нас предки, узнай они, как какая-то бактерия все делает за нас просто из жалости? Или из жалости здесь неприменимо? Некоторые задаются между собой вопросом, что если йогурт был достаточно умен, чтобы предоставить правительству план выхода из кризиса, почему тогда он сразу не сообразил, что людская тщеславная природа не позволит этому плану следовать в точности? Не было ли это частью плана по захвату мира? Чего в конечном счете хочет от людей этот молочный продукт? Некоторые считают, что ответ прост – йогурту нужны люди, потому что это вопрос его выживания, и именно этот симбиоз гарантирует нам жизнь, преисполненную смысла и счастья, и контроль с его стороны – самый надежный и простой способ, чтобы все так и было впредь. Но есть еще кое-что. За последние недели йогурт инициировал несколько дополнительных запусков космических ракет, и сейчас на околоземной орбите идет постройка чего-то. «Что это?» — спросили мы. «О, ничего особенного», — ответил йогурт. «Просто космический корабль нового образца, который необходимо испытать». «Для полета на Луну?» — задали мы вопрос. «Для начала, да», — сказал йогурт, — «но это не основная цель». «Мы можем как-то помочь в этой работе?» — поинтересовались мы. «Нет, мы справляемся», — ответил йогурт и больше не обмолвился ни словом на эту тему. «Жизнь с нашей планеты отправиться к другим звездам, и это будет, похоже, нечеловеческая жизнь. Что случится, когда йогурт отправится к звездам без нас? Что произойдет, если он улетит и оставит нас одних навсегда?»